была так близка от него. А деньги для него были важнее, чем приличная физиономия. По прошествии нескольких месяцев ему уже стало доставлять удовольствие то, что люди при виде его дрожали от ужаса и отводили глаза. И сейчас он внимательно наблюдал за своей гостьей, чтобы не пропустить ее реакции. Но он обманулся в своих ожиданиях. Она не вздрогнула и не отвела взгляд. Она просто внимательно его рассматривала. Без жалости, но и без отвращения. «Неужели вас не могли подчинить получше?» — заметила она. «Или вам не хватило терпения?» Грентер внезапно почувствовал, как его захлестывает волна дикого гнева. Он хотел испытать ее, но теперь у него было лишь одно желание — вцепиться в ее белую шею и свернуть голову на сторону. «Вам-то какое дело?» — сказал он. «Я достаточно взрослый, чтобы самому заниматься своей тыквой. Занимайтесь-ка лучше своей. Я запрещаю вам говорить со мной таким образом», — отчеканила она повелительным тоном. Грентер потушил свой гнев. Где была его голова? Он же хотел произвести на девушку хорошее впечатление. А он вряд ли достигнет этого, если будет теперь ее злить. Первый раз он встретился с человеком, непосредственно представляющим организацию Альскони. Она приехала на поезде из Италии специально для того, чтобы обсудить с ним обстоятельства дела. Если им останутся довольны, это может очень помочь ему в будущем. Он работал на Альскони уже 2 года, но дела, которые ему поручали до сих пор, не были особенно важными для организации. Все так себе, вокруг да около. Но теперь Альскони решил провести в Лондоне важную операцию. Нужно было воспользоваться случаем. «Извините меня, извините», — сказал он, отступая подальше от плафона. «Я все еще волнуюсь, когда речь заходит о моем лице. Вы ничего не хотите? Садитесь, садитесь, прошу вас. Вы совсем промокли. Может быть, чего-нибудь выпить?» «Нет, нет, спасибо». Она подошла к столу, взяла стул и села. На ней было красивое черное платье. Вокруг шеи золотое ожерелье в форме лавровых листьев. Грентер тоже сел. Он решил держаться в тени, прикуривая, даже отвернулся, чтобы помешать увидеть свое лицо в свете спички. «Вы нашли кого-нибудь, кто выполнит работу?» — спросила она. «Да», — ответил Грентер. «Это заняло у меня немало времени, но я разыскал как раз того типа, который ему нужен». Она взглянула на ручные часы. Подметив это, он сказал: «Он будет здесь через несколько минут. Я подумал, что вы захотите его увидеть». «Речь идет не о пустяках», — сказала она, не отрывая взгляда своих зеленых глаз от единственного глаза собеседника. «Это наш пробный удар. А пробы всегда должны удаваться». Она стряхнула пепел с сигареты и продолжала: «Кто он, этот человек, которого вы нашли?» «Некий Эд Шипейро», — ответил Грентер. «Сведений о судимости нет. Он работал в цирке, метал кинжалы. Вот поэтому я его и выбрал. Он бросил цирк после войны, занимался немного контрабандой для меня. а теперь хочет как следует заработать.